Глава 34. Абрамченко с того дня, когда он опрокинул суп на Филатову, будто подменили. Он перестал болтать с друзьями на переменах, перестал играть в сотовый, сидел задумчивый и погруженный в себя. Он то и дело поглядывал на нее, но не подходил к ней. Она делала вид, что его не существует, отворачивалась, когда нужно было обратиться к нему, отвечала на вопросы сухо и смотрела так, будто он родину продал за жвачку. Перед четверной контрольной Иван заболел. Никто не знал, что после школы он тайком провожал Машу до дома, а потом долго торчал под ее окнами, ожидая, вдруг она пойдет куда-то еще, в магазин или с подружками. Но Филатова вела затворнический образ жизни. Никуда не ходила, ни с кем не встречалась. Декабрь выдался холодным и сырым. Снег, выпадавший ночью, к обеду начинал таять, покрывая тротуары хрусткой жижей. Ноги в такую погоду промокали, а если приходилось долго находиться на улице, то простуду подхватить — плёвое дело. Вот Иван и простыл. Третий день температура под 40. Дважды скорая приезжала. У Ивана в детстве были судороги от высокой температуры, мать до сих пор боялась за него. Он сипло басил врачам, что с ним все хорошо, терпеливо принимал все процедуры, уколы, послушно полоскал горло, хотел побыстрее вернуться в школу. Вернее, не столько в школу, сколько на свой пост под окном Филатовой. «Мам, а я мажор?» — спросил он за обедом, уткнувшись в белоснежную тарелку, наполненную до краев темно-бордовым борщом. На вопрос сына она нахмурилась. «Кто тебе такое сказал?» «Неважно». Иван задумчиво помешал ложкой гущу, размешал сметану. «Ответь». «Ну, если просто...» Мать опустилась на стул напротив него, вытерла руки накрахмаленным полотенцем и положила их на колени. Посмотрела на сына и улыбнулась. «Не мажор». Парень хмыкнул. Снова уставился в тарелку, меланхолично помешивая ложкой. «Я тебе ответила. Может, и ты мне ответишь? Кто тебе сказал, что ты мажор?» «Неважно». Иван был упрямым. В отца. Матери оставалось только всплеснуть руками и вздохнуть. «Ну, как знаешь». Она поднялась и вернулась к разделочному столу. Засыпала натертую морковь с яблоком сахаром, перемешала и поставила на стол перед сыном. Ведь ему нужны витамины. Иван продолжал ковыряться в тарелке. «Слушай, если ты не хочешь говорить, кто тебе сказал эту глупость про мажора, то хотя бы скажи, в каком контексте. Ведь тебя это задело, я же вижу». «Задело». Иван отправил несколько ложек борща в рот, взял гренку из черного хлеба, надкусил. Жевал долго, все время уставившись прямо перед собой. Ирина Леонидовна терпеливо ждала. Устроившись напротив, она поставила локти на стол, подперла голову кулаком и любовно разглядывала сына. Хороший парень получился. Красивый, надо признать. Но красотой еще пока угловатой. Но Ирина Леонидовна прекрасно знала эти черты, которые еще год-два и обострятся, подчеркнув мужественную линию скул, волевой подбородок и прямой, немного жесткий взгляд прирожденного лидера. Ивана уважали одноклассники, ценили учителя. Многие говорили о перспективах, и сын не разбрасывался возможностями, скрупулезно собирая все свои достижения, которые давались ему не так уж легко, как ему хотелось. И она, правда, не считала его мажором. Мажор — это же лентяй, по сути. Тот, кто сам ничего не умеет, а живет умом и достижениями других, своих родителей чаще всего. А Иван трудился, как мало кто в его окружении. Да, у него было больше возможностей, чем у большинства его одноклассников, но ни одну он не упустил и каждую использовал на все 100%. Они могли нанять лучших репетиторов, он не пропускал ни одного занятия, от корки и до корки выполнял все задания. Спорт? Он занимался и им. Музыка? Не упустил эту возможность и закончил музыкальную школу по классу гитары. В чем он мажор? Она удивилась, осознав, что брошенная сыном фраза задела ее даже больше, чем его. Он отложил ложку. «Мам, понимаешь, люди разные. А я всегда по жизни шел легко, не заморачиваясь. Учился в школе, ходил на плавание, музыкалку. Ну, почему бы не походить, когда предки выделили деньги, записали? Не успеваешь, еще и подвезут на личной тачке или денег на такси дадут. Но ведь у большинства не так. Каждую возможность мои одноклассники выцарапывают. Они не хуже меня, мам. Но у них нет и сотой доли того, что есть у меня. «Ты это заслужил! Заработал!» Мать с трудом сдерживала гнев. Парень опустил голову, снисходительно хмыкнул. «Ну да, они, получается, не заслужили?» Та поджала губы. «Что ты от меня хочешь услышать, Иван? Что мне стыдно за то, что мы обеспеченная всем необходимым семья? Или, по-твоему, мы должны всем твоим одноклассникам оплатить курсы, спортивные школы? Да что там одноклассникам? Всей школе, всему городу. А что?» Она положила руки на стол и подалась вперед. «Разве мы виноваты, что родители твоих одноклассников или того человека, который посмел назвать тебя мажором, не озаботились будущим своих детей заранее? Не получили нужную, хорошо оплачиваемую работу? Не учились в школе как должно?» Иван смотрел на ухоженные руки матери с изящными миндалевидными ногтями, покрытыми модным гель-лаком в стиле ню, но на последней фразе он рассмеялся. «Кто в школе учился как должно? Ты? Так ты и не работаешь, ма. Отец? Может, ты забыла? Но у него 3 тройки в аттестате». Мать выпрямилась, посмотрела на сына так, будто тот ее ударил. «Не смей говорить со мной в таком тоне!» — обиделась. Иван опустил глаза. Не такого разговора он хотел. «Извини». Он поднялся из-за стола. «Спасибо. Было очень вкусно». Он вылил остатки борща в раковину, помыл за собой тарелку и оставил ее тут же, на коврике у мойки. Подошел к матери, чмокнул в макушку и вышел из кухни. Ирина Леонидовна слышала, как щелкнул замок в двери его комнаты. «Ты не мажор, Иван!» Она тряхнула головой. «Ты дурак! А это гораздо обиднее». Она поднялась, вспомнила о приготовленной для сына моркови и, подхватив тарелку, направилась с ней в комнату сына. Постучала. «Ваня, ты морковь не поел?» В дверь позвонили, поэтому она не услышала ответ сына, пошла открывать и замерла на пороге. Перед ней стояла Маша Филатова. Та самая девочка, с которой в начале учебного года у сына случился конфликт. «Добрый день!» Девочка откровенно смущалась, опустила голову и нервно теребила кисти полосатого шарфа определенно ручной вязки. Ирина Леонидовна видела подобные в рекламе сотовой связи. «Ивана 3 дня в школе нет. Он заболел?» «Да, Маша. У Ивана осложнение после простуды. Врач диагностировал ангину». «А-а!» Девочка выдохнула и попятилась, будто собираясь уходить. «Ясно. Я пойду тогда». «Ну куда ты пойдешь, Маша?» Ирина Леонидовна всплеснула руками. «Раз пришла проведать одноклассника, проходи». «Да нет, неудобно. Да и уроки надо делать». Ирина Леонидовна торопливо пристроила вазочку с десертом на полку под зеркалом, взяла девочку за руку и втянула в коридор. «Не говори ерунды. К Ивану никогда не заходили симпатичные девушки. Я уже думала, что героини в наше время перевелись. Максимум, на что их хватает, так это позвонить и спросить, когда придет в школу». Она ловко расстегивала молнию на Машиной куртке. Стягивала сумку, потом и саму куртку. Схватив девушку за плечи, развернула к себе и рассмеялась. «Если ты, конечно, не боишься заразиться». «Не боюсь». Маша была ошеломлена приемом, активностью матери Ивана, ее настойчивостью, но не могла не признать, эта навязчивая забота оказалась приятна. Ирина Леонидовна выглядела роскошно. Она даже дома работала с аккуратным фартуком в изящном шелковом платье. У нее был макияж и прическа, и руки были мягкими и нежными, и от нее удивительно вкусно пахло. Маша не знала, что это за духи, но уже загадала себе, что в той будущей богатой жизни у нее будут точно такие же духи. «А вот и правильно!» Она щелкнула Машу по носу и рассмеялась. «Потому что у меня есть одноразовая маска, и я тебе ее выдам. Если, конечно, найду. Иди, мой руки. Прямо по коридору и направо — ванная». Она подтолкнула девушку в нужном направлении и наблюдала за ней, пока Маша не скрылась за поворотом. Пристроив потрепанную куртку гостьи в шкаф, прошла в комнату сына и постучалась. «Ваня! К тебе пришли. Приведи себя в порядок». «Кто? Парни?» Иван закашлялся. За дверью послышался скрип его кровати. «Нет, это девушка». Она с улыбкой отсчитала до 3, когда дверь распахнулась, и в коридор выглянул взъерошенный, красный от смущения сын. «Девушка, ты шутишь?» Мать толкнула его в комнату. «Причешись и постель поправь, а то берлога у тебя совсем». Маша вышла из ванной и замерла в коридоре. Иван застыл соляным столбом. Ирина Леонидовна переводила взгляд с одного на другую и улыбалась. «Проходи, Маша». Она протянула девушке руку. Та вложила в нее еще влажные пальцы и смущенно кивнула. «Вот и славно. Я сейчас чайку принесу. Ивану как раз пора пить чай с медом». И, подтолкнув гостью к сыну, обошла ее и направилась в кухню, напевая под нос. «Клёвая она у тебя!» Иван угукнул, посторонился, пропуская девушку внутрь. Та встала посреди комнаты. Светлые обои с каким-то технологичным рисунком, темная мебель, постеры в рамках темного дерева, бледно-голубой тюль и плотные роликовые шторы на окнах от летнего солнца. «У тебя уютно!» Она огляделась, заметила брошенные в углу школьные брюки, усмехнулась. Иван покраснел, торопливо схватил их и забросил в шкаф. «Чё как школа?» — спросил. «Ты присаживайся куда хочешь. Вон, на стул, или в кресло, или на кровать», — сказал, и тут же виновато покосился на гостью. Покраснел до пунцового цвета. Он так нервничал, что Маша успокоилась и даже почувствовала себя уверенней. «Нет, на кровать я, пожалуй, не сяду». Иван покраснел еще сильнее. Теперь пунцовыми у него были не только уши, но и щеки, будто их кто-то потрепал. Бросившись к постели, он накрыл ее пледом и вытянулся в струнку рядом, спрятав руки за спиной. В голове звенело набатом. Маша пришла к нему. Для нее важно, что его не было в школе. Она беспокоится. От этой мысли его окончательно бросило в жар, а Маша наблюдала, как красными пятнами покрывается и шея парня. «А вот и чай!» В комнату, толкнув дверь округлым бедром, вошла Ирина Леонидовна. В руках она несла серебристый поднос с высокими бортами, на котором покачивался прозрачный френч-пресс с зеленым чаем, вазочка с печеньем и мармеладом и небольшая вазочка с медом. Маша уставилась на две фарфоровые кружки, которые поблескивали на подносе, сверкая перламутровыми боками. На скорую руку собрала, потому что не ждала сегодня гостей и тесто не ставила. Она еще раз приветливо улыбнулась, поставила поднос на стол Ивана. «Ну, кушайте, кушайте. Ваня, а тебе пить горячий чай с медом?» Она повернулась к Марии и расплылась в приторно-сладкой улыбке. «Машенька, проследи, пожалуйста». Так кивнула, и Ирина Леонидовна выскользнула в коридор, притворив за собой дверь. Впрочем, не слишком плотно. Узкую щель она оставила, ровно такую, чтобы услышать, о чем говорит сын со своей одноклассницей. Маша оценила хитрость и села так, чтобы ее не было видно. Иван плюхнулся напротив. Он-то как раз приоткрытую дверь не заметил. Он был увлечен собственными мыслями и растерянно поглядывал то на Машу, то на собственные руки. «В школе все нормально», — ответила Маша, наконец, на его вопрос. «Сегодня была проверочная по математике, завтра диктант по русскому и стих политре задали. По истории все еще начало 20 века изучаем, только-только прошли февральскую революцию. Можно написать эссе о причинах конфликта на дополнительную оценку». Иван не знал, что ответить. Маша совсем освоилась. Она по-хозяйски уверенно налила ему и себе чаю, осторожно взяла фарфоровую чашку и сделала несколько глотков ароматного чая. Она такого никогда не пробовала. Обычно они покупали дешевый чай местного производства с какими-нибудь незатейливыми добавками вроде жасмина. Но это был какой-то волшебно терпкий напиток, пропитанный ароматами весны, будоражащий и манящий. Маша сделала глубокий вдох, чтобы впитать в себя его аромат. «Какой вкусный чай!» Иван пожал плечами. «Обыкновенный». Маша выразительно на него посмотрела, склонила голову к плечу. Он прекрасно понимал, что она имеет в виду, но спорить не стал. Примирительно поднял вверх руки. «Ладно, ладно. Отличный чай. Лучше расскажи, что еще нового в школе. Марат меня не вспоминал?» Марат был учителем информатики, и Иван должен был сделать доклад. Как раз накануне его заболел. Классы устроили контрольную, и многие, включая саму Машу, написали ее на тройке. И ругали Абрамченко, который не придумал ничего лучше, как так не вовремя заболеть в конце второй четверти. «Норм, не заметил твоего отсутствия, уж прости». Она рассмеялась, сделав вид, что не поняла, как ее ответ задел Ивана. «Зато заметил весь класс. Теперь проклинает тебя, потому что Марат устроил в день твоего доклада контрольную. Все испортили себе четвертные оценки». «И ты?» — Иван снова покраснел и опустил голову. Маша отмахнулась. «А мне без разницы. Портить уже нечего». И она снова рассмеялась. «Хочешь, я тебя подтяну?» — предложил Иван. «А сможешь?» «Чего там мочь?» Он пожал плечами, взяв кружку, сделал несколько осторожных глотков. Поморщился, глотая. Горло болело нещадно. Маша пододвинула к нему мед. «Ты мёд-то ешь?» Она хотела протянуть ему руку, убрать со лба чёлку, за которой он прятался. «Болит?» Парень сделал неопределенный жест свободной рукой. Маша поднялась. «Я пойду». Иван задержал ее, поймал ее пальцы и сжал их. «Ты еще придешь?» Маша кивнула. Стремительно собралась и выскочила в коридор, едва не сбив с ног Ирину Леонидовну, несшую в комнату сына еще угощение. «Машенька, куда же ты? Я тебя обедом хотела накормить за самаритянство». «За что?» Маша, уже было натягивавшая старенькие кроссовки, которые смотрелись еще более жалко и сиротливо в этом холле, выпрямилась. «Самаритянство», — повторила Ирина Леонидовна. «Это милосердие к ближним, страдающим от недугов». «Не обращай внимания. Так что, покушаешь?» Маша тряхнула головой. «Нет, идти пора. Уроков много и курсы». «А-а-а», — Ирина Леонидовна, понимающе кивнула. «Тогда, конечно. В следующий раз». Маша заметалась в поисках своей одежды. Мать Ивана подсказала взглядом. Маша открыла дверцу, скользнула рукой внутрь. Ее обожгло дороговизной шубки, которой коснулась рука девушки. От меха пахло в точности так же, как от самой Ирины Леонидовны. Дорого и сладко. Маша зажмурилась, стянула свою куртку и торопливо напялила ее на себя. Иван оказался рядом, помог влезть в рукава, подал шапку и шарф. «Заходи», — попросил. Маша, толкнув входную дверь, стремглав выбежала на лестничную клетку. «Хорошая девочка», — резюмировала Ирина Леонидовна. Иван стоял, растерянно переминаясь с ноги на ногу. Он так и не понял, что это было. Почему Маша пришла, а не позвонила, как делали остальные одноклассники? Почему так быстро убежала? Вопросы засели в мозгу парня, переворачиваясь там, подобно речной гальке. Предположения роились, кусали то обидными предположениями о случайности произошедшего, то еще более жуткими домыслами о споре на него. Чтобы разогнать сомнения, Иван с ускоренной силой лечился, чтобы скорее выйти в школу. Ведь Маша Филатова больше к нему не приходила.